«Здравствуйте, меня зовут Гермиона Грейнджер», — представилась я максимально доброжелательно. «Дело в том, что я увлекаюсь магическими существами, и прочитала очень много литературы по ним, хотя бы это было правдой. К сожалению, когда я попыталась расспросить профессора Киттлберна о драконах, он отказался отвечать, так как я только на первом курсе, а факультатив уход за магическими существами можно взять только с третьего курса. Но сегодня я от кое-кого узнала, что вы, мистер Хагрид, являетесь невероятно опытным в обращении с магическими существами, и нет никого в Хогвартсе, кто знал бы о них больше, чем вы. Было видно, что своими словами я смутила нашего лесничего, из-за чего мне стало очень стыдно. Ну, не то чтобы я, кхем, он пробормотал себе что-то в бороду. Ой, а чего мы на пороге стоим? Давай заходи, я чая заварю и мы поговорим о драконах. Кто бы тебе про меня не сказал, но ты пришла по адресу. Да, нет хуже идеи, чем попытаться отобрать яйцо у ее матери. Я слышал, что заводчикам во всемирном заповеднике, что в Румынии, приходится целой толпой забрасывать самку сотни оглушающих заклинаний, прежде чем это сделать. Отложив всякие попытки размягчить буквально каменный кекс в чае, я внимательно слушал рассказы Хагрида, коими он делился с большим энтузиазмом. Оливер, как всегда, не обманул. Довольно скромный и малообщительный великан просто расцветал, когда заходит речь о магических существах. Казалось, что я слушала его уже несколько часов, так как рассказывал он столь увлеченно и интересно, пусть и довольно косноязычно, что я чуть не забыла, зачем сюда пришла. Я слышала, что Гринготт сохраняет огромный дракон. Да, это полная правда, с восторгом подтвердил он. Украинский железнобрюхий, если точнее, самый большой из всех видов драконов в мире. Он настолько большой, что как-то раз даже утащил целый магловский корабль. Здесь я действительно удивилась, насколько же этот дракон огромный. Пусть у него и очень большие крылья, но он не такой быстрый, как тот же змеезубый дракон. К тому же у него очень крепкая чешуя с металлическим отливом, за что его, кстати, и назвали железнобрюхим. Как думаешь, почему он тогда не помог поймать преступника, что грабил Гринготтс 2 месяца назад? Вот и прозвучал главный вопрос. Оливер почему-то считает, что недавнее ограбление Гринготтса и то, что находится на третьем этаже, как-то связано, или что это и есть тот предмет, который пытался украсть грабитель. Не знаю, насколько это правда, но я решила ему довериться. То хранилище было на верхних этажах, а дракон охраняет только нижние, так что грабитель с ним даже не встретился, без всякой задней мысли сказал он. А что, на нижних этажах хранят только ценные вещи? Да, их обычно резервируют всякие богатеи вроде аристократов, так как аренда очень дорогая. Странно, что тогда вор позарился именно на то хранилище. Видимо, там была действительно ценная вещь. Интересно, какой идиот додумался хранить что-то такое в верхнем хранилище? Я даже испугалась, так как Хагрид в этот момент покраснел. Тем не менее он не кричал, пусть и говорил довольно раздраженным голосом. До этого еще никому не удавалось проникнуть в хранилище Гринготтса, ни в верхнее, ни в нижнее, так что учитель директора... Хагрид сразу же осекся и побледнел. «Ладно, думаю, тебе пора». Он подорвался и начал меня стремительно выпроваживать. А я и не сопротивлялась, так как моя цель была выполнена. И почему мне вдруг стало так плохо на душе? Примечание. «Здравствуйте», — говорит автор. «Нет, еще одного раунда игры не будет, пока что. Просто хочу поблагодарить всех тех немногочисленных людей, что прошли ее, ведь сделали это только 18% от всех зашедших на сайт, 31 из 170 человек, вы молодцы. Кроме того, хочется оставить ссылку на 2 написанных мною трека. Нет, я их не читал, и музыку тоже не писал, эту часть выполнила нейронка Суна. Я же выступил в качестве санграйтера, написав сам текст песен. Мой первый опыт, исполнено в жанре тяжелого металла, назвал ее Magianostis. https://www.youtube.com/watch-vmzrm8nmrgnc. Этот же трек я написал во внезапном порыве немного похулиганить, написанный в жанре рэп, представляет из себя оду всем попаданцам. Назвал коротко и лаконично, попаданец. https://www.youtube.com/watch-vbw53v8. Глава 12. Он сказал что-то об учителе директора Дамблдора. Я хотела сразу же побежать в библиотеку, чтобы узнать, кто это, но потом подумала, что ты уже можешь знать о нем. Я внутренне ликовал, и правильно сделала. Я действительно знаю, Кто это? План пошел как нельзя лучше. Когда Гермиона позвонила, чтобы признаться, что подслушала спрауты МакГонагалл и узнала об испытаниях, то я уже был несказанно рад. Она заинтересовалась коридором, причем без моего участия. Это значит, что один из этапов пройден, и оставалось только навести ее на след. У меня было несколько вариантов на этот счет, которые я отсортировал по градации риска. Вариант спросить у Хагрида был наименее рискованным, но и наиболее маловероятным в удачном исполнении, и я был уверен, что он будет лишь очередным подэтапом к разгадке. Почему я сразу ей не скажу, что в коридоре хранится философский камень, не говоря уже о том, что расскажи я ей это сразу, то она начала бы подозревать, что ее используют в темную. Мне нужно было, чтобы эта кража стала для нее делом принципа. В противном случае был риск, что она может просто пойти просить Дамблдора о том, чтобы тот одолжил нам камень для проведения ритуала. Естественно, такой исход для меня смерти подобен. Конечно, я не раз говорил, почему свобода эльфов абсолютному большинству волшебников и нахер не вперлась, а Фламелю тем более, так что писать ему письмо с просьбами бессмысленно, но для Светоча она могла бы сделать исключение. Ведь пусть я для нее лучший друг и главный соратник, но репутация Дамблдора в плане его доброты и всепрощения действительно велика. И чтобы такого точно не было, мне надо, чтобы она пришла ко всему сама, от и до. Я успел ее хорошо изучить, чтобы понять, что чем больше она в это втянется, и чем более значимее будет ее вклад, тем сильнее она не захочет идти самым простым и коротким путем, сделав все приложенные усилия бессмысленными. Ну и, как его зовут? Выпалила Гермиона на одном дыхании. Надеюсь, это нам поможет. Не то слово. Учителем Альбуса Дамблдора является Николас Фламель. За несколько секунд я смог наблюдать целый спектр эмоций на ее лице. Удивление от знакомого имени. Легкое недоверие. Буквально секундная задумчивость. Что же он мог передать на хранение своему ученику? И, наконец, крайнюю степень изумления от осознания того, что это может быть. Но получается, что это может быть. Не может, а скорее так и есть. На третьем этаже хранится философский камень. Вот и настал день сбора той самой загадочной тайной организации, которые предпочитают называть себя кружком по интересам. Конечно же, все это время я не видел без дела и тщательно подготовился. В качестве подготовки я реализовал два своих недавних проекта. Из тех, что могут меня озолотить, но которые я ни в коем случае не буду продавать или даже патентовать, так как это самые натуральные козыри в рукаве. Первый и основной проект, без которого я и не думал бы туда идти, пробивающий антиаппарационную защиту артефакт. Я долго думал, что такую вещь уже давно изобрели, но к моему удивлению я не нашел никакой информации о ней, и связано это с тем, что мой способ является в некотором роде инновационным. Не буду углубляться в детали, и скажу, что он позволяет один раз одному волшебнику аппарировать из-под защиты, затем ломаясь от перегрузки. Я пока не придумал, как сделать артефакт многоразовым, так что наклепал сразу 5 штук. 4 в виде монет, которые я пораспихивал по карманам, и один в виде пирсинга в пупок. И да, я проколол себе пупок. Вы имеете что-то мне сказать по этому поводу? Ведь пусть я их и защитил от магического обнаружения, но если меня вырубит и где-то запрут, то монеты, как и другие украшения, заберут, а пирсинг в пупке даже если и заметит, то скорее всего побрезгуют доставать. До этого была идея сделать пирсинг в более интимном месте, но я решил не перегибать. В общем, это был идеальный способ отступления из любой передряги, но я решил на этом не останавливаться. Так как времени до встречи было много, то я решил реализовать еще один проект. Чтобы за мной не последовали по аппарационному следу, я решил, что кроме классического запутывания через множественные аппарации нужно своих противников чем-то занять, например, гранатой или даже десятью. Но просто бросить под ноги гранаты перед аппарацией – такая себе затея. Не знаю, насколько местные волшебники информированы насчет магловского оружия, но брошенный под ноги предмет от человека, на которого ты нападаешь, не будет вызывать никакого доверия. Потому я наложил на гранаты очень хитрый, но простой по своей сути каскад чар. Начнем с того, что все гранаты уменьшены до размера песчинки. С каждой гранаты была предварительно снята чека, а рычаг приклеен чарами. Все гранаты хранятся в полом неброском серебряном перстне с совершенно незаметной крышкой. Перстень был зачарован открывать и выбрасывать все свое содержимое как можно дальше после моей ментальной команды. Кстати говоря, Эту часть чар я содрал с метел. Но нет, после этого гранаты не взрывались. Я долго обдумывал эту часть, и все же решил, что следует позволить им увеличиваться и взрываться только в том случае, если я нахожусь на расстоянии не менее половины километра от них. Сделано это во избежание несчастного случая. Кстати говоря, чары приклеивания развеиваются на долю секунды раньше, чем чары увеличения, так что шансов сориентироваться на наложить щит до взрыва ни у кого не будет. Минус в таком прекрасном колечке лишь один. Раз в 3 месяца приходится все обновлять, так как дольше трансфигурированные гранаты держаться не будут. Первое время была мысль трансфигурировать вечные гранаты, которые можно сделать из купленных материалов. Но, во-первых, тогда кольцо будет намного опаснее лично для меня, ведь если кто-то решит наложить на меня финити, то чары на кольце и гранатах развеются, а сами гранаты нет. И у меня даже времени не будет на то, чтобы наложить на все гранаты Эваниска, так как быстрое увеличение в маленьком пространстве моментально взорвет их. И пусть взрыв будет не таким большим, как если бы они были в своем полном размере, но лично меня разнесет в пыль. А во-вторых, где я вам нитроглицерин для тротила найду? Вы спрашиваете, откуда я знаю тщательно устройство гранат? Неужели в прошлой жизни я учился на военного конструктора? Или что-то типа того? Нет, я не учился, да тщательного устройства гранаты не знаю совершенно. Но для наложения чар дублирования этого и не нужно. Конечно, копия будет далеко не вечной, но если хорошо вложиться в заклинание, то она может просуществовать долго. Но все равно нужен был работающий образец для копирования, и получение оного было отдельной историей. Начнем с того, что в Америке, где я довольно часто бываю, можно вполне легально приобрести работающую гранату. Конечно, для этого нужно сначала пройти через 7 кругов бюрократического ада, затем ждать полгода, и только если твое заявление одобрит, то ты можешь купить одну, и только одну гранату за $100. Если хочешь купить еще одну, то все начинается заново. Естественно, для этого нужно быть гражданином США, так что здесь я в пролете. И даже если бы я им был, то не стал бы ждать 6 месяцев, чтобы купить гранату. Так что пришлось украсть, но уже у частного лица, а не у военных. Чтобы узнать, у кого есть гранаты, потребовался всего 1 день. Для начала мне нужно было узнать всю мною перечисленную информацию. Интернет уже был, но только у очень и очень немногих людей, а про поисковики никто еще даже не слышал, так что пришлось идти в тир и спрашивать уже там. Естественно, под конфудудом. Заодно я узнал, что одобрением заявок занимается Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Почему одно бюро занимается сразу алкоголем, табаком и огнестрелом, мне было решительно непонятно, но раз тут так принято, то кто я такой, чтобы судить? Пришлось отправляться в Нью-Йорк, где находился их главный офис. Информацию о его расположении пришлось узнавать отдельно. Уже там я узнал, что офис, который одобряет такие заявки, находится вообще в другом штате. Благо, Вирджиния от Нью-Йорка была совсем недалеко, буквально за Пенсильванией. Но несколько часов на метле полетать пришлось, пусть мне это и было совершенно не в тягость. А там получить список всех тех, кому недавно одобрили заявку и отправили гранату, было делом быстрым, так что уже под вечер у меня была граната. Владельцу уже я внушил, что он уже взорвал в одиночку на полигоне. Что, кстати, он и хотел сделать, пусть и в компании друзей, но теперь он думает, что ему очень не терпелось. Боже, благослови ментальную магию. Прибыв в назначенное место и в назначенное время, меня встретил тот самый болгар за 30. «Я рад, что ты согласился нас посетить», — сказал тот, протягивая руки. «Нас?» — спросил я, оглядываясь, не спеша отвечать на рукопожатие, указывая этим на тот очевидный факт, что на поле, посреди которого мы сейчас стояли, никого не было. «Нас?» Так как совсем неподалеку мы обустроили арену для спаррингов, так что нам не надо парировать куда-то еще, сказал он, пытаясь развеять мои опасения. Тогда веди меня ко входу в ваше тайное подземное логово, аккуратор, хмыкнул я, на что Бати ответил легким смешком. Вход был действительно совсем неподалеку, прямо под нами, так что насчет подземного логова я был прав. Один взмах палочки с его стороны, и прямоугольный пласт земли с мраморной плитой внизу поднялся на 0,5 метра и отодвинулся в сторону, открывая вид на ступеньки из того же белого мрамора. Стены и потолок были из того же мрамора, но трансфигурированы они были таким образом, что черные полоски в нем создавали очевидно рукотворные, но разнообразные узоры. Спуск вниз освещали железные лампады с горящим в них голубым вечным огнем. Вечный, или же Губрайтов огонь. Очень сложные чары, где-то на уровне Патронуса, которые требуют довольно большой магической силы и мастерства. Уже одно это доказывает, что пришел я сюда не зря. Я шагнул вниз. К моему удивлению, никаких антиаппарационных чар я не заметил. Примечание. Написал вот песню по фанфику в жанре панк-рока. Кому интересно, ссылка тут. https://youtube.com/6.pinhv10.simrtaule8gr31f. Глава 13. Значит, это о тебе говорил Бати. Действительно молодой. Протянул мне руку бледный русый мужчина лет 40 на вид. Меня зовут Джордан. Джордан Блэквуд. Но здесь меня все называют просто Джо. Так что и ты называй. Возле него стояло еще 5 человек, все разного возраста, но никто из них не был младше 30 на вид. Самый же старший выглядел на все 60. Стояли мы все посреди большой, метров 100 в диаметре, круглой арены, которая, как и коридор, была вся обнесена мрамором. По всему потолку, что был метров 6 высотой, плавали лампады с тем же губрайтовым огнем. Сколько же времени они здесь все это обустраивали? Вообще-то это я должен представлять новичка, вдруг сказал Бати из-за моей спины. Не страшно, я и сам могу представиться. Оливер Браун. Я заметил, как один из сзади стоящих передал другому волшебнику с довольством на лице галлеон. Я же говорил, что Твист не его настоящая фамилия. И откуда только узнал? Проворчал второй. Я своей дочке сказку одну магловскую читал, где у главного героя было такое же имя. Увидев, что все внимание было обращено на него, тот поспешил представиться следующим. Маркус Миллер. Он был здесь самым высоким, ростом 1,90 м. Лет ему что-то около 35. Сухопарый, с легкой щетиной на лице. Вкупе с его привлекательной внешностью, он походил на киноактера, а точнее на главного героя какого-то боевика. Ринос. Коротко представился загорелый черноволосый мужчина лет 30 на вид. «Ринос и все?» – спросил я. «Редко кому удается произнести мою фамилию, так что просто Ринос. А все-таки?» – полюбопытствовал я. «Буткевичус. Будем знакомы, Ринос Буткевичус». Было видно, что он удивился. «Кстати, до тебя только я и Ринос были не из Америки», – подал голос Бати. «Я из Болгарии, он из Литвы. Ты будешь третьим», – улыбнулся он. Далее каждый из них представился. Но так как никто больше особо не выделялся, то их имена в памяти у меня не задержались. Ничего, потом как-нибудь выучу. Если, конечно, решу остаться. Так, Донован и Мэтью заняты, Джеймс в отпуске с семьей. Уилл кому-нибудь что-нибудь писал насчет того, почему не сможет поприветствовать новенького? Спросил Джордан. Все пожали плечами. Тогда, думаю, я объясню несколько правил для нашего новичка. Приходить сюда можно когда угодно. Четкого графика у нас нет, хотя утром ты здесь редко кого найдешь, но когда к нам приходят новенькие, то желательно все-таки присутствовать. У каждого из нас есть блокнот к противовыми чарами. Знаешь такие? Я кивнул. В нем мы отмечаемся, когда сможем прийти. Теперь о том, чем мы тут конкретно занимаемся. Он прокашлялся. Как я и говорил, в основном мы проводим спарринги. Один на один, два на два и так далее. Иногда мы помогаем друг другу освоить некоторые новые заклинания, если таковые находим. И это в общем-то все. Что ж, протянул я, и когда мы начнем? Для начала мы все бы хотели посмотреть, чего ты на самом деле стоишь, ответил Ринос. Мы доверяем оценке Батия, но все же, как насчет сразиться со мной? Я согласился, и не теряя времени все кроме меня и моего противника освободили центр ринга. К моему удивлению, никто не спешил становиться нашим судьей, а объявить начало боя решил сам Ринос, неожиданно выстрелив в меня экспеллиармус. Я решил применить один довольно продвинутый прием, отбив заклинание в отправителя. В последнее время он у меня получался все лучше и лучше, так что я не боялся ошибиться. Проделав нужное движение для отбивания, я продолжил движение палочкой, тем самым отправив вслед аристомоментум, после кинув ступифай. Параллельно я поспешил отпрыгнуть от Диффинда. На секунду я потерял ориентацию, но после с немалым изумлением обнаружил распластавшегося на земле Риноса. Я не ожидал, что эта комбинация, тем более с первого раза. Недавно я подметил, что при выполнении вышеназванного приема делается движение палочкой, очень похоже на начало движения замедляющего проклятия. Потому я подумал и решил, что если отбить заклинание под определенным углом, при этом держа в голове заклинание «Аристомоментум», то можно очень быстро послать его вслед, продолжив его. Я не ожидал, что этим трюком я так быстро закончу этот бой. Хаем, видимо, я не рассчитал, что яркий свет от Экспеллиарму сможет перекрыть почти что прозрачный Аристомоментум, применение которого он заметить не мог. Я услышал одинокие хлопки. «Вижу, Батиб даже приуменьшил твои навыки», — сказал Мартин, бросив быстрые нервы Твриноса. «Теперь ты действительно принят. Честно говоря, не так я представлял свое времяпровождение в том месте. Лично мне казалось, что как минимум попаду в рекрутинговый центр очередного темного лорда, но все оказалось куда проще. Это действительно оказался дуэльный кружок для необделенных талантом и навыками волшебников. Появился он лет 5 назад, когда нескольким отставным аврорам захотелось острых ощущений, которые они не могли получить в достаточной мере на официальных или даже подпольных турнирах, ведь там, несмотря на более свободные правила, умелых волшебников куда меньше. Позже потянулись другие люди из тех же подпольных турниров. В итоге получилась группа довольно сильных магов, которым бы составлять костяк армии того же Волан-де-Морта или Гриндевальва. Но даже несмотря на то, что они не чураются темной магии, такого рода занятия совершенно не интересует. Большая часть группы – это семейные люди за 40-50 лет, чьи амбиции не достигают таких высот. Насчет же оттачивания навыков Бати лукавил, так как в бесконечных спаррингах между собой они скорее не дают себе заржаветь. Впрочем, мне же лучше. Еженедельные спарринги с сильными противниками сделали мои навыки куда более впечатляющими, пусть и побеждал в спаррингах я крайне редко. Прошел месяц, и в таком темпе я еле заметил наступление Хэллоуина, на который у меня были свои планы. Я не волновался о том, что Гермиона встретится с троллем, так как верил, что успел наломать достаточно дров, чтобы канон из них сложиться ну уж никак не мог. Судя по времени, сейчас должен быть праздничный пир, на котором Гермиона скорее всего спокойно уплетает всевозможные тыквенные яства. Перед этим для подстраховки я провел с ней немало лекций на тему того, что некоторые люди не стоят того, чтобы на них реагировать. Тем более, что я сегодня звонил ей по зеркалу во время перерыва. У нее как раз закончился урок чар, и застал я ее в коридоре, а не закрывшейся в туалете. Она была немного расстроена из-за слов неназванного одноклассника, что ответил грубостью на ее попытку помочь, но я надеюсь, что мои слова ободрения смыли любые грустные мысли. Так что я был абсолютно спокоен за нее. Глациус. Плохой день, очень плохой день. Какого дьявола по Хогвартсу разгуливает чертов тролль? Любопытно, что точно такой же вопрос, пусть и менее грубо, я себе задала ровно 10 минут назад, когда в панике спускалась с третьего этажа. Конечно, в тот момент речь шла о Цербере, но тот хотя бы был заперт в комнате и сидел на цепи. И почему я не послушала Оливера, когда тот сказал пока не думать о проникновении, а учиться и готовиться? На этот раз брошенное в панике заклинание попало куда надо, и тролль поскользнулся и упал навзничь. Но радоваться времени не было, и я побежала прочь еще быстрее прежнего, надеясь, что тролль не оклемается до тех пор, пока я не буду достаточно далеко отсюда, чтобы он за мной опять не погнался. К сожалению, этому случиться было не суждено, так как из-за поворота внезапно выскочили два моих однокурсника. Я не успела затормозить и врезалась в них на всей скорости, из-за чего мы все повалились кубарем на пол. «Что вы тут делаете?» — буквально прошипела я, вскакивая на ноги. «Мы пришли предупредить тебя о тролле», — сказал Гарри Поттер, но затем в ужасе уставился на грузно поднимающегося вышеназванного монстра. «Спасибо, я уже в курсе», — с издевкой воскликнула я, но тут же осеклась, вспомнив, что теряю время. «Бежим». К счастью, никто и не подумал со мной спорить. Пусть пробежка и не была долгой, но мои легкие уже буквально горели от боли, так как ног я не жалела ни в коей мере. И снова я пожалела, что ослушалась очередного совета Оливера о том, что ежедневная зарядка очень полезна даже для организма волшебника. Клянусь, если я сегодня выживу, то буду пробегать минимум по одному кругу вокруг Хогвартса каждый божий день. Я начала немного отставать, и уже думала, что это конец. К счастью, Гарри Поттер и Рон Уизли, на которого я была в страшной обиде за его поведение на сегодняшнем уроке чар, заметили это и вовремя меня подхватили под руки. Думаю, если мы выбираемся отсюда, то я все-таки его прощу. Но пробежали мы недолго. В какой-то момент я услышала, как громоподобные шаги начали звучать все ближе и ближе, а тень тролля в какой-то момент нависала над нами все больше и больше, и вдруг позади нас прозвучал страшный рев. Я уже знала, что это значит. Прыгаем в рассыпную. Мы все прыгнули кто куда. Гарри и Рон, что бежали справа и слева от меня, прыгнули в свои стороны, а я же изо всех оставшихся сил отскочила вперед. Вовремя. Я услышала позади себя сильный грохот от дубинки тролля, и вдруг поняла, что была просто на волосок от смерти. Я задрожала. Вингардум Левиоса. Вдруг послышался голос Рона. Я посмотрела по направлению его палочки, и увидела, как дубинка тролля чуть дернулась вверх. К сожалению, сейчас он держался за нее особенно крепко. В ином случае это могло бы сработать. Я взяла себя в руки, понимая, что из всех троих у меня больше всего опыта обращения с палочкой, так что теперь я отвечаю не только за свою жизнь, он и за их. Заклинание Рона подало мне одну идею. Оливер кое-что рассказывал о противодействии магическим существам с защитой от магии, но довольно коротко и вскользь. В основном он говорил о том, что против них больше всего помогает продвинутая трансфигурация и, как ни странно, магловское огнестрельное оружие, которое, по его словам, тоже можно успешно трансфигурировать во время боя. Сейчас я очень жалела, что не уделила трансфигурации больше своего времени. Тем не менее я поняла основной принцип. Против таких существ помогают физические объекты. Все, ложитесь на землю. Было приятно наблюдать за тем, как меня в кои-то веки начали слушать. Бомбарда Максима. Я также упала на землю, прикрыв шею. Я на краткий миг почувствовала, словно на меня свалился целый валун, из-за чего меня схватила небольшая слабость. Насколько я знала, это заклинание изучают только на 7-м курсе. Оно было самым сильным и разрушительным из тех, что я знала и умела применять. Пусть оно и было слишком продвинуто для меня, Оливер настоял на том, чтобы я научилась ему в рамках его курса по самозащите. В первый раз, когда мне удалось его успешно применить, я чуть не потеряла сознание, и больше с ним никогда не практиковалась. Я не понимала, зачем мне оно, так как я определенно не собиралась кого-то подрывать заживо. Сейчас же я действительно поняла, насколько были ценны эти уроки, и насколько полезно это заклинание. Я не целила заклинание в самого тролля, так как понимала, что оно заставит его разве что почесаться. Я выстрелила им в дубинку. Я почувствовала острую боль в спине, из-за чего по моему лицу потекли слезы. В то же время я услышала душераздирающий рев. Подняв голову, я увидела, как тролль недоумевающе уставился на сломанную рукоять дубины, что осталось в его руке. Я поняла, что сейчас он впадет в воистину неистовую ярость. Увидев, как он собирается открыть рот для очередного рева, я поняла, что либо сейчас, либо никогда. Попытавшись сосредоточиться на как можно большем количестве разлетевшихся повсюду довольно крупных осколках дубины, я, нацелив кончик палочки прямо ему в рот, произнесла лишь одно слово: «Вадивази». Вдруг все осколки полетели прямиком по направлению палочки. От последующей за этим картины я потеряла сознание. Примечание. Написал вот песню по фанфику в жанре панк-рока. Кому интересно, ссылка тут. https://youtube.com/6pinghv10simrtaule8giri31f. Глава 14. Поэтому ты не мог дозвониться мне вчера весь день. Внезапно мне очень сильно захотелось что-то взорвать. Понятно. Надеюсь, ты не сильно ранена? Действительно искренне спросил я. Кроме прилетевшего мне в спину осколка дубинки, миссис Помфри также диагностировала мне легкое магическое истощение, так что мне придется пролежать в медицинском крыле еще 2 дня, грустно сказала она. Прости, невольно вырвалось у меня. За что ты извиняешься? Удивилась она. Ты не виноват. Если бы я послушалась тебя и не полезла бы. Я понял, о чем она хочет сказать, так что немедленно прервал ее. Гермиона, твердо сказал я, приложив палец к губам. Пусть в крыле никого кроме нее не было, но был риск попасться случайным ушам. Да, извини, повинилась она. Тогда, думаю, поговорим послезавтра. Думаю, так будет лучше. Прошу, выздоравливай, Гермиона. Увидимся. Она улыбнулась. Увидимся. Я тяжело вздохнул. Впору действительно начать верить в нерушимые рельсы канона. Кроме переживания за здоровье Гермионы, меня также волновало возможное формирование той самой Золотой Троицы. Сейчас Гермиона выделяется среди остальных разве что своим незаурядным умом и талантом, но в истории Хогвартса было полно таких, как она. Но если она станет другом мальчика, который выжил, то это будет уже совершенно другой уровень внимания. Спустя столько лет я до сих пор однозначно не сформировал своего мнения о Дамблдоре, что меня крайне нервировало. Но только идиот может думать, что он просто маразматичный дед, не ведущий, что он творит. В скрытого темного лорда также верится с трудом. Но кто он? Серый манипулятор, что готов положить головы ради достижения эфемерной высшей цели, либо же заботливый старец-пацифист, что действует ради спасения жизни как можно большего количества людей. Это меня действительно волновало, ведь со сближением Гермиона и Гарри в зависимости от ответа на данный вопрос мой образ действий должен кардинально поменяться. Ничего не пугает так, как неизвестность. Я побарабанил пальцами по новенькому дубовому столу, что недавно поставил в своем кабинете. Надо что-то делать. Но что? Мой взгляд упал на мерно покачивающиеся волны Карибского моря. Они всегда производили на меня успокаивающий эффект. С другой стороны, их дружба может открыть для меня несколько недоступных ранее вариантов. Должна сказать, что я сильно разочарована вашим поступком, мисс Грейнджер, строго проговорила Минерва МакГонагалл, чье настроение было крайне далеким от благодушия. Вступить в бой с горным троллем, о чем вы только думали? Ну-ну, Минерва, давай не будем судить мисс Грейнджер до того, как она расскажет свою версию событий, благодушно улыбнулся директор Дамблдор, сделав кивок в мою сторону. Я тут же опустила взгляд в пол, конечно, не от стыда, а по совету Оливера. В конце концов, мне не хотелось, чтобы кто-то читал мои мысли, даже если это будет сам Альбус Дамблдор. Хотя, если вспомнить наш с Оливером план, то тем более Альбус Дамблдор. Я действительно не знала, что в коридоре будет горный тролль. Когда он меня нашел, я сразу же побежала от него прочь, но он был быстрее меня. К тому же я по дороге столкнулась с Гарри и Роном. Вот уж действительно столкнулась. Мистер Поттер и мистер Уизли сказали, что не увидели вас на праздничном пиру, и двинулись самолично искать вас, не сочтя нужным сообщить об этом кому-то из преподавателей. Перебила она. Они уже получили свои наказания. Если вы, как утверждаете, не знали о тролле, то что вы делали в коридорах во время пира? Я сильно вспотела. Я практиковала заклинания в одном из заброшенных классов, и просто не уследила за временем. Хорошо, что у меня было время подготовить свое оправдание. Да, говоря о заклинаниях, вдруг подал голос директор. Разрешите взглянуть на вашу палочку? Что? Зачем ему нужна моя палочка? Меня что, исключают? Не бойтесь, мисс Грейнджер. Я просто проверю, какие последние заклинания вы накладывали, ничего более. В своих мыслях я облегченно вздохнула и положила палочку в протянутую руку директора. Быстрый взмах его палочки, и в воздухе появляется список из последних примененных мною заклинаний. Заметка. В следующий раз попросить Оливера научить меня этому заклинанию. Что же, как для первокурсника это действительно очень продвинутые заклинания. Не говоря уже о бомбарде Максима, насколько мне известно, заклинание в Аддивозине входит в школьную программу Хогвартса. И кто же вас научил столь продвинутому дуэльному заклинанию? Прочитала в одной книге по дуэлям, что нашла в библиотеке, как можно более убедительно сказала я. Хотя, как кого-то можно убедить, постоянно отводя взгляд, нужно лучше налечь на оклюменцию. Что же, впечатляет, спокойно ответил он. Могу сказать, что вы ведьма весьма необычайных талантов, мисс Грейнджер, и я верю, что вы действительно были заняты практикой заклинаний в это время. В конце концов, без должной практики убить горного тролля на втором месяце учебы. Мои глаза расширились. Я действительно его убила, не нужно сильно беспокоиться об этом. Я верю, что вы действовали исключительно в рамках самозащиты. Более того, своим поступком вы также спасли жизни других. Думаю, за вашу необычайную храбрость, самоотверженность и исключительное мастерство в дуэли с магическим существом класса XXXX вы достойны награды в виде сотни очков факультета. Я не могла пошевелиться от шока. Думаю, раз инцидент исчерпан, вы можете быть свободны, мисс Грейнджер, сказал директор с легкой улыбкой, протягивая мне палочку. Я вышла из кабинета, даже не зная, о чем и думать. Значит, ты все-таки смогла найти себе друзей? Я бы не сказала, что они мои друзья, смутилась Гермиона. Может быть, скорее приятели, но если говорить о студентах, то с этими двумя ты общаешься больше всего, разве не так? Да, тогда меня радует, что ты смогла найти кого-то, кого ты можешь назвать хотя бы приятелями, сказал я, стараясь, чтобы моя улыбка не выглядела натянута. Уверена, что вскоре вы станете настоящими друзьями. Оливер, я хотела спросить. После небольшой паузы сказала она, как скоро мы сможем забрать камень. Ты хочешь это сделать сам, когда будет готов исчезающий шкаф. Как я уже говорил, суля по разговору с Праутой МакГонагалл, коридор еще не готов. Так что камень, скорее всего, сейчас находится в кабинете директора. А насчет шкафа, я хочу оставить его использование мной крайней мерой. Что ты имеешь в виду? Видишь ли, я не очень много знаю о счетах Хогвартса. Вокруг них витает много легенд, и одна из них говорит, что директор знает о любом названном госте, что вступил на его территорию. Действительно, удивилась она. Стой, а как же тролль? Почему директор не узнал о нем сразу? Скорее всего, щиты не смогли засечь его, так как тот вошел в замок по приглашению одного из профессоров. Но зачем кому-то из профессоров впускать тролля? Воскликнула она. Стой, разве что. Кто-то из них хотел отвлечь внимание, чтобы во время всеобщей суматохи незаметно проникнуть в коридор на третьем этаже. Это профессор Квиррелл. Вот тут я действительно удивился. Откуда? С чего ты взяла, что это он? Я тебе не говорила, но когда я спускалась с третьего этажа, то чуть не столкнулась с ним на лестнице. Мне повезло, что я вовремя замерла и меня скрыли дезиллюминационные чары. Жаль, что они не помогли против нюха тролля. События развиваются слишком стремительно. Как я уже говорил, камень все еще в кабинете Дамблдора, так что за его сохранность как минимум до конца зимних каникул беспокоиться не стоит. Почему именно до зимних каникул? Я уверен, что зимние каникулы – это идеальное время для того, чтобы полностью закончить все испытания. Ясно, сказала она, сделав паузу на обдумывание моих слов. Но что будет потом? Мне сразу же попробовать пройти испытание? Ты знаешь, как обойти Цербера. А что насчет того самого испытания в конце? А как? Попридержи коней. Оборвал ее я, собираясь с мыслями. Я попробую разузнать о слабостях Церберов, но не уверен, что что-то смогу найти. В конце концов, они действительно редки, и информации о них почти нет. Как бы ни пришлось снова обращаться к нашему бородатому другу. Гермиона недовольно поджала губы. Далее, насчет последнего испытания. Я думаю, что тебе надо проникнуть не до, а сразу после Квиррелла. Когда он обезвредит все ловушки и заберет камень, ты ударишь его из-под невидимости оглушающим проклятием и заберешь камень. Гермиона сглотнула. Думаешь, я смогу? Я верю, что у тебя все получится. Главное, не забывай, ради кого мы все это делаем. Да, подобралась она, ради свободы домовых эльфов. Напоследок, постарайся уделять меньше времени двухметровым эссе и сосредоточься на материалах, о которых я тебе говорил, и которые я тебе пришлю в дальнейшем. Еще свидимся. Гермиона отключила зеркало. Конечно, я не верил, что она сможет украсть камень у Квиррелла. Мне всего лишь надо выдать более-менее правдоподобный план в качестве ширмы, чтобы она смогла на нем сосредоточиться и не придумывала всяких глупостей. Изначально мой план был в том, чтобы в нужный момент послать Гермиону за камнем, а самому последовать за ней под невидимостью. Перед этим я бы отредактировал ей воспоминания таким образом, чтобы она подумала, что хочет забрать камень для его защиты, а не использования. План рисковый, так как до конца непонятно, как именно считывает намерение зеркала Йеналиш, но другого попросту не было. Но с появлением Гарри Поттера в качестве друга Гермионы план полностью поменялся. Думаю, на этот раз следует попробовать немного воспользоваться каноном. Примечание. Не устаю напоминать о песне, которую я написал к этому фанфику. Если еще не слышали, то послушайте. Возможно, она будет в вашем вкусе. https://youtube.com/10simrtaule8giri31f Глава 15. При помощи заклинания рунной трансфигурации по дереву вырежи в нижней части руны Рейда и Геба, в той самой затертой рунной цепочке. Рейда в самом начале, а Геба после Энвас. Помнишь их значение? Рейда символизирует путешествие, долгий путь. Но почему вы думаете, что на этом месте была руна Геба? Разве она не символизирует щедрость? В некоторых случаях кроме щедрости она может символизировать взаимовыгодный обмен. Дагас, что стоит после нее, означает цикл для иночи, то есть переход из одного состояния в другое. Да, теперь, кажется, я понимаю. Рейда, путь, Энвас, передвижение, Геба, обмен, Адагас, переход. Идеальная цепочка для телепортации, кивнул я. Я с некоторым волнением наблюдал, как Гермиона, взявшись за палочку, медленно, черточка за черточкой, трансфигурировала финальные руны. «Я все правильно сделала, уверяю, если бы ты сейчас сделала что-то неправильно, то мои маты бы сейчас были слышны через зеркало на весь Хогвартс». «Да, молодец, Гермиона, я в тебе не сомневался. Как я и предполагал, починка заняла где-то 6 месяцев. Конечно, чини шкаф лично я, то дело пошло куда как быстрее, ибо большую часть этого времени я учил Гермиону, как надо чинить данный артефакт, причем не лично, а, можно сказать, на удаленке. К тому же большую часть нужных заклинаний она практиковала при мне, но даже так я был доволен. Теперь мне нужно произнести то заклинание», чуть нервно спросила она. «Абсолютно верно, произнеси его, и шкаф заработает». Она подняла палочку. Я видел, как ее кончик слегка дрожал. Гермиона этого не видела, но я нахмурился. «Не волнуйся, я в тебя верю. Структурум репаро. Движения были правильными, а заклинание было произнесено без малейшей запинки. Но эффект от него был невидим, как и должно было быть. Теперь положи туда какой-нибудь хлам». Она взяла первый попавшийся предмет в виде драного ботинка и закрыла дверцы. Я аккуратно подошел к своему шкафу, что стоял в заранее приготовленной комнате глубоко под ничейной землей. В конце концов, я не настолько глуп, чтобы размещать его на своем острове или в доме матери. Хотя даже так она была утыкана сигнальными чарами и всевозможными сдерживающими ловушками. Открывая шкаф, я никогда не думал, что когда-нибудь так обрадуюсь какому-то грязному рваному ботинку. «Оливер, почему сегодня такой задумчивый?» — крикнул мне Маркус, почти играючи защищаясь от моих проклятий. «Сегодня был день дуэльной практики. Прошло уже 5 месяцев с тех пор, как я начал здесь заниматься, и за это время я действительно преобразился. Не сказать, что я стал на уровень великих волшебников, совсем нет, но как минимум почти каждого в этом клубе я уже смог начать побеждать, пусть и по очкам я еще сравнялся далеко не со всеми. Я почувствовал, как палочка вылетела у меня из рук. Еще разок», — ухмыльнулся Маркус, протягивая мне ее. «Иногда он меня так сильно раздражал». В конце концов, Маркус был как раз этим самым почти. За эти 5 месяцев мне ни разу не удалось повалить его на лопатки. Но я не в обиде, ни в коей мере. Ведь, как я понял, Маркус является действующим Аврором Макуса. Одним из самых преуспевающих, как мне говорили, если не самым преуспевающим. Так что проиграть такому противнику совершенно не зазорно. Ха, не зазорно. Только сейчас поймал себя на мысли, что у меня сформировалось что-то вроде дуэльной гордости. «Я, пожалуй, откажусь», — вежливо сказал я, принимая палочку. «Ну, как знаешь», — улыбнулся он, похлопывая меня по плечу, из-за чего я внутренне скривился. «Я рад, что Бати привел тебя к нам. Будь ты американцем, то я бы еще в первый месяц начал бы тебя упрашивать вступить в Аврорад. Да, ты мне это уже говорил, но никогда не будет лишним повторить, а?» Хмыкнув, я развернулся и аппарировал в случайное место из моей памяти, чтобы уже там применить порт-ключ домой. Немного паранойи никогда не будет лишней. Сегодня я был немного на взводе не просто так. Сегодня утром я дал Гермионе задание установить сигнализацию на дверь третьего этажа. Я не боялся, что сигнализацию обнаружат, так как для заклинания она была совершенно невидима. И да, я говорю про электронную сигнализацию. Конечно же, она не была полностью электронной, так как радиочастоты почти не проникали сквозь толщу каменных стен древнего замка. За слежение отвечала шпионская камера, которая фотографировала спину каждого, кто открывал дверь. По идее, она должна быть вплавлена в стену напротив той самой двери. Изображение же передавал комплекс наложенных мною чар, который должен будет быть расположен вне зоны действия сканирующих чар. Для разработки сего многотехнологического шедевра пришлось нарушить статут секретности, начав работать с несколькими инженерами из обычных людей. Конечно же, они это делали не по доброй воле, ведь я немного промыл им мозги. Хотя сейчас ко мне никто не прикопается, ведь память им об этом я благополучно стер. Услышав звонок по зеркалу, я незамедлительно взял трубку. «Как все прошло?» — сразу же выпалил я. «Было сложно, но я смогла все установить. Сканирующие чары ничего не показывают, камера работает», — сказала Гермиона, показывая свое черно-белое фото в блокноте. «Замечательно», — расплылся в улыбке я. «У нас будет сегодня дуэльная практика на каникулах?» — поспешила спросить она. «Не вижу смысла. Ты и так почти каждый день приходишь ко мне для этого. Лучше проведи это время с родителями». «Но, а как же? Даже практикуясь целыми днями, ты все равно не сможешь сравниться с Квиреллом за столь короткое время. Да и не нужно это, ведь ты будешь атаковать из засады. Поверь, так будет лучше. Пов Гермиона Грейнджер, я ответственно заявляю, что нет в моей жизни года более интересного, захватывающего и сумбурного, чем этот. Оглядываюсь назад, я начала понимать, что внезапный приход профессора МакГонагалл с ее последующим заявлением «Ты волшебница» является одним из самых блеклых событий этого года. Самое обидное, что родителям о них не расскажешь. Могу только представить их шокированные лица после моей истории о том, как я сразилась с троллем и смогла даже его победить. Думаю, только этого хватит, чтобы они тут же забрали меня из Хогвартса, и это даже если опустить наши с Оливером шпионские игры, о которых я не могу рассказать даже своим новым друзьям. Друзьям, да, я все-таки смогла завести друзей кроме Оливера, Гарри Поттер и Рональд Уизли. С начала учебного года я не была высокого мнения о них. Конечно, раньше Гарри Поттер казался для меня кем-то воистину непостижимым. Шутка ли, победить темного лорда в младенчестве? В книгах, которые я читала, он описывался кем-то вроде реинкарнации Мерлина, всемогущим Мортисью, как когда-то сказал про его ситуацию Оливер. Он же мне и объяснил, что не всегда следует верить книгам, в чем я и убедилась в дальнейшем. Я была в шоке, когда узнала, что главная знаменитость волшебного мира выросла у своих магловских родственников, всю свою жизнь ничего не зная о магии. На уроках он далеко не блистал, если не брать во внимание уроки полетов, и, казалось, ничем кроме этих самих полетов и квиддича не интересовался. Рон Уизли тоже недалеко ушел, хотя чем меньше будет сказано о его успеваемости, тем лучше. И кто бы мог подумать, что именно они станут моими друзьями. Началось это после моей выписки из больницы. До сих пор помню, как они подошли ко мне, чтобы поблагодарить за спасение их жизней. Кроме того, Рон все-таки извинился за свои слова, о которых я, если честно, и думать забыла. Конечно же, я приняла и извинения, и благодарности. После этого мы как-то незаметно стали больше общаться, и через время я даже смогла назвать их своими друзьями. Вот только есть в этом всем и свой минус. Гермиона, как ты не понимаешь, трехголовая собака в запретном коридоре что-то охраняет. Наперебой вещали Гарри и Рон. Я не думаю, что это наше дело. Мне кажется, что профессор Дамблдор знал, что делал, когда поставил Цербера. Откуда ты знаешь, что это Цербер? Воскликнул Гарри. Я внутренне запаниковала. Очисти свой разум, очисти свой разум. Ну, я тоже как-то раз была в том коридоре. Мне было любопытно. Стыдливо соврала я. Рон засмеялся. Чего смешного? Гневно выпалила я. Никогда не думал, что из всех людей именно ты пойдешь осматривать запретный коридор, сказал Рон. Мне уже кажется, что это ты тогда нашла тролля, а не он тебя. Да иди ты, воскликнула я, бросая диванную подушку в довольное лицо Рона, чтобы затем обиженно отвернуться от него. Гермиона, ты не понимаешь, что бы он ни охранял, это что-то хочет украсть Снейп, сказал Гарри. Профессор Снейп, автоматически поправила я, прежде чем поняла, что он сказал. «Стоп, профессор Снейп, а кто же еще?» – спросил Рон. «Не Квиреллу ведь, в конце концов, мне потребовался весь мой опыт в Окклюменции, чтобы сохранить нейтральное выражение лица». Гарри продолжил. «В общем, мы хотим сегодня пойти к Хагриду и спросить его, что именно он охраняет». На этих словах мои глаза загорелись. «К Хагриду, говорите. Примечание. Утречка всем. Как вам новая глава? Кстати, мне очень понравилось, что вы оценили опенинг по моему фанфику. С другой стороны, под песней, или скорее рэп-треком попаданец еще ни одного комментария, хотя лично на мой вкус она у меня получилась лишь чуть хуже песни «Выпускник». Ссылка. https://www.youtube.com/watch/web/5-3v8. Глава 16. И как ты пообщалась с домовыми эльфами? Спросил я Гермиону, вручную разливая нам обоим чай. Как всякий британец, я был большим любителем данного напитка. Как ни странно, эту любовь я приобрел далеко не в этой жизни, а еще в прошлой. Нет, меня нельзя назвать большим ценителем, так как чай я все же предпочитаю пить с сахаром, пусть и без молока. Но даже так, та пыль в пакетиках, которую многие по нелепой ошибке называют чаем, меня совершенно не интересует. Только в наборах, и только китайские и индийские. Как ты и говорил, они как будто довольны своим рабством, грустно вздохнула она, разглядывая в моей фарфоровой чашке искупленного мною антикварного набора плавающие листики. Да, Сложно встретить в мире более грустные вещи, чем раб, не осознающий своего положения. Вздохнул я, но скоро мы это исправим. Я уже начал разработку ритуала, бывает, даже ночами не сплю. Нельзя так, Оливер, жалостливо та посмотрела мне в глаза. Порой ради блага люди идут на куда большие жертвы, улыбнулся я, потрепав по голове ее пушистую макушку. Тем более, я молодой, так что со мной ничего не станется. Интересно, если бы я не изучал оклюменцию, то смог бы так же само нагло врать ей в глаза, хотя насчет ритуала я не соврал. Интереса ради я действительно начал пробовать его разрабатывать, но подвижек в эту сторону очень мало. Более того, мне совершенно непонятно, как там может пригодиться философский камень. Да и то, что я порой ночами не сплю, тоже чистая правда, но совершенно не из-за этого самого ритуала. Значит, я почти и не соврал. Хах, кстати, ты получила мой подарок на Рождество? Она вдруг слегка покраснела. Гермиона, ты чего? Действительно, чего это она? Ты не мог зачаровать его в менее дорогую вещь? Смущенно пробормотала она, доставая серебряное ожерелье из-под своего рождественского свитера. Родители все каникулы пытались узнать, от кого подарок, но все равно спасибо. Лучше скажи спасибо, что в кольцо не зачаровал, как изначально намеревался. Все ради твоей безопасности. Пробойник нужно носить с собой, где бы ты ни была, так что ювелирное украшение показалось мне лучшим вариантом. Но я так и не поняла, зачем мне нужен этот пробойник. Я же не могу аппарировать. Кстати, вот этим вопросом я бы и хотела заботиться. Когда прибудешь в Хогвартс, то я буду учить тебя на выходных аппараций. Но нельзя аппарировать до 16, возразила она. А почему нельзя, Гермиона? Это незаконно. Правильно, это незаконно. Так же незаконно, как и колдовать вне Хогвартса или красть чужое имущество, даже если это ради великого блага. Но я бы сказал, что этот запрет имеет намного больше смысла, чем абсолютное большинство запретов в магической Британии вместе взятые. На ее недоуменное выражение лица я поспешил ответить. Главное в аппарации – нацеленность, настойчивость, неспешность. Очевидно, что у многих и в 16 лет с этим бывают проблемы, не говоря уже о ком-то помладше. А без чего-то из этого при аппарации можно легко получить травму, называемую расщепом. Это когда ты на выходе из аппарации остаешься без какой-то части тела. У 16-летних же при обучении очень и очень редко доходит до смертельных случаев, максимум могут без уха остаться. Но расщеп лечится очень легко, хотя всякое бывает. После произнесения последнего предложения я наконец-то удосужился взглянуть на свою подопечную, которая как-то резко потеряла в цвете пару тонов. Ой, кажись, зря я это сказал. Но если бы я думал, что ты хоть в какой-то степени не готова, то я бы и не подумал тебе такое предлагать. В конце концов, ты уже как полгода изучаешь оклюменцию, а в этом деле нацеленности, настойчивости и неспешности надо побольше, чем в какой-то там аппарации. Оливер, это все так неожиданно, зарделась Нимфодора, суматошно поправляя свою прическу после парной аппарации. В школе мы даже по Хогсмиту вместе никогда не гуляли, а тут ты так резко приглашаешь меня на свидание в ресторан. Ну, на самом деле я давно неровно к тебе дышал. Но сама понимаешь, подростковое стеснение. Неужели великий Оливер Браун боялся признаться в любви? Притворно удивилась она, хотя мне не составило труда прочитать ее смущение. Я всегда думала, что ты обручен со своими пыльными книжками. Не боишься, что они начнут к тебе ревновать? Я так не думаю. Нам с ними не чужда полиамория. Она даже запнулась, чуть не сбив с ног выходящих из ресторана людей. Первый раз вижу, как ты пытаешься шутить. Эй, я и до этого шутил. Правда, видимо, это было действительно редкое явление. Мы подошли к стойке. У вас заказан столик? Спросила молодая девушка за ней. На 6 вечера на имя Оливера Брауна. Проверив запись в тетради, она быстро проводила нас за наш столик, вместе с тем подав 2 меню. Не знаю, здесь все так дорого. Не волнуйся, я за все плачу. На цены можешь не смотреть, выбирай что хочется. Да, удивленно спросила она. Тогда мне салат несуасы, индейка с песто. Мне запеченные мидии и луковый суп. Когда официант оставил нас наедине, Нимфодора тут же начала спрашивать, из каких это пор ты стал таким богатым? Кем же ты устроился в мире маглов? Делаю разные предметы роскоши на заказ, ювелирные украшения, мебель там. Никогда бы не подумала, что ты станешь кем-то вроде ремесленника. Мне казалось, что ты будешь либо мастером чар, либо пойдешь в отдел тайн. И когда ты только Стой, ты что, используешь трансфигурацию, вечную трансфигурацию, Оливер? Чуть не подорвалась та, но тут же стушевалась под несколькими осуждающими взглядами со стороны других посетителей. Это же незаконно, ты нарушаешь статут. Есть закон, который запрещает продавать маглам зачарованные предметы, но нет закона, который запрещал бы продавать маглам обычные предметы, что обработаны при помощи магии. Было видно, что она успокоилась, но не полностью. Но все равно, в пророке писали, что ты первый за много лет, кто сдал все жабы на превосходно. Тебе не кажется, что для тебя это как-то мелко? Да не то слово. Неужели тебе не приходили никакие хорошие вакансии? Та приходили. Вот только ни одна меня не заинтересовала. Тем более, что я не прекращал свои исследования, а это лишь средство получения денег на пропитание. Очень прибыльное и совершенно не занимающее много времени, между прочим. Да уж, пробормотала Тонкс. Ну, хоть теперь начинаю тебя узнавать. Уже начала думать, что ты самозванец под оборотным зельем. А ты когда-нибудь думал податься в Авроры? Была такая мысль, но как-то. В Хогвартсе ты был лучшим дуэлянтом, та и сейчас уверенно много кому можешь дать прикурить. С твоими оценками тебя должны с руками и ногами оторвать. Даже не знаю. Стажировка длится 3 года, и по твоим рассказам она не очень увлекательная. Помнишь, ты рассказывала, как тебя заставляют исполнять обязанности патруля магического правопорядка. К тому же самой, без напарника. Даже сложно представить, насколько это скучно. Ну не скажи, ответила она, это, конечно, скучно, но не прям до одури. Да и не так уж и часто нас вызывают на патрули. К тому же, нам за это доплачивают. Ну может тогда сама покажешь свою стажерскую рутину, что ты имеешь в виду. Ну, например, ты недавно писала, что на этой неделе будешь ночью патрулировать коридоры этажа отдела тайн. Может быть, я пойду с тобой, посмотрю, как у тебя там. Да и тебе одной скучно не будет. И как ты это себе представляешь? Неподдельно удивилась она. Я пойду к начальству и спрошу, можно ли мне взять с собой друга на патруль, да меня за один такой вопрос турнут. Ну, допустим, о моем присутствии им знать не обязательно, чуть сбавил тон я. Ты помнишь, как я тебе показывал то заклинание невидимости? С ним ты можешь провести меня совершенно незамеченным. Было видно, как ее разрывало от противоречивых чувств. Ну нет, так нельзя. Это же, представь, только ты и я одни на целом этаже Министерства магии. Было ли у тебя более необычное свидание? Она покраснела. Я подумаю. Не, ах, так я себе представляла свой первый раз.